Театр начинается с вестибюля. Все, стукнул ладошкой по столу Миша Побойник. Завтра же идем в театр. Верно, поддержал его я. А то живем, понимаешь, как свиньи, от всех веяний отстали. Два выходных нам дали, как людям, а мы куда их? То в подснежник, то в березку, то в незабудку, то в этот, как его? Точно, в этот, покаянно моргнул Миша. Надо же, 2 года в театре не были. Я 3, сказал Миша. И никаких откладываний на завтра, заявил я. Сегодня же пойдем, немедленно. Сегодня? Растерялся Миша. Тогда вот что. Сейчас хватаем такси, рвем домой, быстренько гладим штаны, бреемся, надеваем галстуки. Через какой-нибудь час, выбренные, отутюженные при галстуках, мы, вытягивая от нетерпения шеи, медленно переступали ногами в солидной и воспитанной театральной очереди. Билетерши в дверях не оказалось. Вместо нее усатый гренадер с обтянутыми ляжками рвал билеты, а корешки колол на 3-гранный штык. «Елки-палки!» — от восхищения замотал головой Миша. «В березке ты такое увидишь?» «Хе!» — сказал я. «Нашел, что вспоминать!» Дальше, в глубине вестибюля, стояли 3 румяные девушки в сарафанах, и средняя держала на вытянутых руках хлеб-соль. Ну, девушек этих с хлебом-солью мы обошли. Черт его знает, может, начальника какого ждут на спектакль, а тут мы выпрямся. Миша, только глотнув слюну, сказал: «Между прочим, старик, с этой самодеятельностью мы сегодня останемся без ужина. Чувствуешь?» «Чувствую», — огрызнулся я. «Говорил тебе, не возись со штанами. Сходил бы в неглаженных, не облез. Зато успели бы забежать в незабудку, перекусить». Миша хотел что-то ответить, раскрыл рот и оцепенел. Возле колонны 4-я девушка торговала настоящими блинами. Некоторые, загодя пришедшие зрители, уже наедались ими, держа в руках бумажные тарелочки. «Еще есть время», — толкнул я застывшего Мишу. «Возьмем по парочке». «Зачем по парочке?» — очнулся Миша. «Возьмем по 4. Блины — это вещь. Под водочку. Так они не идут». «Господи», — сказал я, — «что ж ты топчешься? Тогда давай бегом на 2-й этаж в буфет. Выпьем по стаканчику и сюда закусывать». «Ты что, тронулся?» — вытаращил глаза Миша. «Там же дикая наценка, театральная!» В буфет ему пижону, когда гастроном в 3 шагах. Мы кинулись к выходу. «Браток», — сказал Миша, хватая гренадера за рукав, — «выпусти нас. Смотри, мы даже не одетые, только доскочим тут в одно место и сразу назад». «Нельзя, товарищи, не положено», — нахмурился гренадер. «А ты будь человеком», — сказал Миша. «Все-все, через 5 минут начало». «Товарищ», — взмолился я. «Посмотри, из нашей форточки уже дым идет!» Я ткнул пальцем в окно на какую-то дымящую трубу. «Мы утюг дома забыли!» «Ладно», — сдался гренадер, — «только по-быстрому!» В театральном буфете, куда мы скоро прибежали, было уже проще. 2 стакана томатного сока хоп-хоп, и тара подготовлена. Конечно, в домашних условиях делаешь по-другому. Сначала льешь водку, а сверху уже томатный сок. Но в театре не дома. Театр в этом смысле имеет свои недостатки. «Ну», — сказал Миша, катнув под столом пустую бутылку, — «быстро вниз, а то блины расхватают». Блины внизу не расхватали, однако продажу их уже закончили, поскольку звенел как раз 3-й звонок. «Дочка!» — отчаянным голосом сказал Миша. «Мы эту постановку уже видели, там 1-е действие — мура, мы сразу на 2-е пойдем». «Нельзя, мальчики!» — улыбнулась продавщица. «Запрещают нам здесь. Или ждите антракта, или поднимайтесь в буфет. Какая вам разница? Блины-то все равно оттуда». В буфете блинов оказалось навалом. Как это мы сразу не сообразили? Мы взяли по 8 штук. «Елки-палки», — сказал Миша, расстроенно глядя на наши полные тарелки. «Как же их теперь есть без водки? Если бы сразу...» «А ну сиди здесь, жди, я пойду с этим усатым потолкую. Какая ему теперь разница? Постановка так и так началась». Между предпоследним и последним антрактами Миша и гренадер сошлись возле дверей в рукопашную. Этот змей принципиально не хотел выпускать нас за 3-й бутылкой. Сейчас Миша лежит в больнице с 2-м переломом ноги. Он сломал ее, когда мы отступали по лестнице от гренадера и 3 гусар, прибежавших ему на выручку. Но духом Миша не упал. Недавно я навестил его, отнес передачу. Разные там апельсины, мандарины и кое-что другое в банке из-под сливового компота. «Иди под окно», — написал Миша. Я пошел. Миша стоял одной ногой на подоконнике, вцепившись руками в раму. Ждал меня. «Ну как, достал?» — крикнул он через приоткрытую форточку. «Ага, вот они!» — я помахал толстой пачкой абонементов. «На весь сезон!» «Молоток!» — похвалил меня Миша. «Смотри, без меня не ходи! Я скоро выпишусь!»